Для тебя измена — это развлечение до рассвета. Каждый вечер, каждый миг и час я думаю об этом. Только будь со мной, приходи ко мне, будто я не знаю это. Только будь со мной, приходи ко мне, будто я не знаю это. Плачет гордость, только не гони, прошу меня. Как же объяснить?